Зачем? В плен? Узнав его, наперерез ему припустился Марквард с двумя кирасирами, но Меньшиков опередил и на травянистом пригорке соскочил с коня около кучки офицеров. Судя по япончам и по желтому, со вздыбленным львом знамени, это был штаб Шлиппенбаха. Ну где же сам Шлиппенбах? Еще движение трубой, и Горн увидел, как Марквард, подскакавший в погоне за Меньшиковым к той же кучке офицеров, странно замахал рукой, будто защищаясь от призрака, и попытался повернуть, но к нему подбежали и стащили с седла. На бугор поднимался всадник на большой веслоухой лошади. Знамя склонилось к нему. Это мог быть только Шлиппенбах.